Зрительно – прямота, внутренняя прямость голоса, движений, в глаза гляденье, рукопожатие. Все односмысленно и по кратчайшей линии между двумя точками – им и миром. Прямость и твердость, и даже непреклонность. При полнейшей открытости – непроницаемость, не в смысле внутренней загадочности, таинственности, а в самом простом смысле – материала, из которого. Такой рукой не тронешь, а тронешь – ни до чего, кроме руки, не дотронешься, ничего в ней не затронешь. Поэтому бесполезно трогать. Совершенно как со статуей, осязаемой, досягаемой, но непроницаемой. В каком-то смысле вещь без резонанса. Словом, самое далекое, что есть от портрета, несмотря на пластическое несуществование свое, а может быть, благодаря ему бесконечно досягаемого и податливого, который по желанию можно вглядеть на версту внутрь рамы или изнутри всех его столетий в комнату выглядеть. Самое обратное портрету, то есть статуя, крайней явленностью своей и выявленностью, ставящая глазам предел каждой точкой своей поверхности. Неужели это все я? М.И. Да, это все вы, Володечка, но рано обижаться, погодите. Как потом выяснилось, это впечатление его статуарности было ошибочное, но это потом выяснилось, и я этой ошибкой 1,5 года кормилась, на этой ошибке 1,5 года строила и выстроила. Сразу стал друг, сразу единственный друг и оплот. В Москве 1918-1919 года мне... мужественным в себе, прямым и стальным в себе, делиться было не с кем. В Москве 1918-1919 года из мужской молодежи моего круга, скажем правду, осталась одна дрянь. Сплошные студийцы от войны, укрывающиеся в новооткрытых студиях и дарованиях. Или красная молодежь, между двумя боями, побывочная, наверное, прекрасная, но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы у побежденного с победителем. С Володей я отводила свою мужскую душу. Сразу стала звать Володечкой. От огромной благодарности, что не влюблен, что не влюблена, что все так по-хорошему, по-надежному. А он меня, Марина Ивановна, так с отчества и не сошел. И прощались по имени-отчеству. И за это была ему благодарна, ибо в те времена кто только меня Мариной не звал. Просто Марина Ивановна никто не звал. Этим отчеством сразу отмежевался от тех. Меня по-своему присвоил. Разговоры про звезды. Однажды, возвращаясь из каких-то гостей, час с ним стояли в моем переулке по колено в снегу. Помню поднятую, все выше и выше подымаемую руку и имя Фламмариона, и Фламмарионы глаз, только затем глядящих в мои, чтобы мои поднялись на звезды. А сугроб все рос. Метели не было, были звезды, но сугроб от долгого стояния все рос, или мы в него врастали. Еще бы час постояли, и оказался бы ледяной дом, и мы в нем. О чем еще? Об Иоанне Д'Арк. Чуде ее явления, о Наполеоне на Святой Елене, о Джеки Лондоне, его тогда любимом писателе, никогда о театре и никогда о стихах. Никогда стихов я ему не говорила, не писала. Наше с ним было глубже любви, глубже стихов, обоим нужнее. И должно быть нужнее всего на свете, нужнее, чем он мне и я ему.